Сводка по персонажу. Имя. Сузуки Тацуя. Характерный признак. Двуличный человек. Редкий. Спонсор. Бесшумный меч. Ясно. Так это характерный признак. Я все еще совершал ошибки. Впрочем, пути выживания, роман так толком и не законченный. Сколько еще людей там так и не были раскрыты. К тому же эффект колонии был активирован, а это значит, что король этой группы не был змеей. Он знал, что я кореец и намеренно привел меня сюда. «Ты привел мне чосанца один», — сказал самурай, вышедший из кустов, пред которым Сузуки тут же склонил голову. Самурай спросил: «Ты из третьей группы? Ты являешься частью группы премьер-министра?» — спросил самурай. «Нет, тогда это дань, именно. Твое имя?» «Сузуки Тацуя». «Ясно. Молодец, Сузуки. Отныне ты в нашей группе. Премьер-министр». Ситуация становилась хуже. Насколько я знал, было только одно японское воплощение с этой кличкой. Он был одним из тех, с кем мне стоит вести себя как можно осторожнее, примерно, как с змеей. А все потому, что его способности имели абсолютное влияние на корейцев. Самурай шагнул вперед и сказал: «Он явно был не премьер-министром. Раб Великой Японской империи вошел в колонию». Я ухватился за рукоять неразрушимой веры и сказал: «Если ты нападешь на меня сейчас, начнется трансформация в маленького человека. Мы не нападем на тебя, ты нападешь на нас. С чего бы это? В противном случае твои товарищи умрут». «Что? Докчасси, прости». Я посмотрел в направлении голоса и увидел четырех стоящих рядом маленьких людей. Если быть точнее, превращенных в маленьких людей. Ли Хюн Сунг, Ли Гиль Юнг, Ли Джио и наконец-то улыбающаяся старушка 406. Самурай положил меч на шею Ли Хюн Сунга. «Теперь ты понимаешь ситуацию?» Я не мог не рассмеяться. Это весьма неприятная ситуация, но я был доволен. Как и ожидалось, мои спутники напали на японцев и стали маленькими людьми. «А Джосси, что нам делать?» — спросила Шин Йо Сунг. «Ну а что еще? Убейте маленьких людей в течение 10 минут. Если вы этого не сделаете, звездный поток утвердит, что вы не собираетесь выполнять действия катастрофы. Не лучшее время, чтобы поймать змею. Ну, новая цель не сильно отличается. Давай, чосанец». Я посмотрел на небо и вздохнул. Звезды засияли для меня, словно ждали. «Все созвездия корейского полуострова смотрят на вас, с этим ничего не поделаешь. Если они выразили такое отвращение, каждое созвездие корейского полуострова злится при виде зверств Японии. Некоторые созвездия, жившие в определенные эпохи, ждут вашего зова самое то, чтобы наказать другую сторону. Один от династии Чосон, фамильярное название корейцев в японской среде». Глава 24. Вещи, которые можно изменить. 4. Звездный поток обнаружил в вас аномалию. Я даже не начал сражение, но мое тело уже показывало признаки уменьшения. Если бы я получил штраф, мгновенно стал бы таким же маленьким, как мои товарищи. Я сознательно медленно подошел к ним и спросил: «Почему ты враждебен к корейцам?» В романе была битва с японцами, но она произошла позже. К тому же я уничтожил абсолютный трон, поэтому Южная Корея вступила в сценарий позже. Вот так все и произошло. И ты спрашиваешь: «Вы сами на нас напали». Ты имеешь в виду националистические настроения? У меня нет враждебности к японцам. Вы, чосанцы, убили наших людей первыми. Я посмотрел на Ли Хюн Сунга и спросил: «Правда?» «Нет, мы правда боролись, защищая маленьких людей, но не убивали японцев». «Точно?» Самурай заскрипел зубами. «Я говорю не о вас. Если ты собираешься притворяться невиновным, то лучше уж перестань. Разве вы не первые сюда попали?» «Стоп, кажется, я понимаю, почему воплощения чувствовали себя так. Не суетись», — крикнул самурай. «Да, именно так. Эксклюзивный навык закладка может быть активирована. Закладка 4. Активирована путь ветра Ур. 8. Активирован порыв ветра. Начал дуть с моей стороны». Японцы закричали, когда их оттолкнуло давлением ветра, а я подбежал к членам своей группы и сказал: «Все, хватайтесь за меня». Ли Хюн Сунг и Ли Джио висели у меня на плечах, а Ли Гиль Юнг полез в карман, где уже сидела Шин Йо Сунг. «Это мое место. Можешь полезть в другой карман». Пока дети дрались, я обеими руками схватил старушку 406. «Отправляемся». Я рванул в лес. Не было никаких причин сражаться с японцами здесь. Если я кого-то убью, весь план сразу провалится. Враждебные действия против катастроф зафиксировано. Вы получили первый сценарный штраф. Размер вашего тела уменьшился. Ваша общая статистика уменьшилась из-за большого количества участников. На меня уже навесили штраф. Я уменьшился примерно на 5 см. К счастью, мое пальто уменьшилось вместе со мной. Как и ожидалось от предмета ССС ранга, он изменялся вместе с пользователем. Мне было интересно, насколько маленьким он может стать. Поймайте его. Я видел японцев, бегущих за мной. Некоторые созвездия хотят отомстить за унижение нации. 2000 монет спонсировано. Сообщения от корейских созвездий звучали в моих ушах. Для них злиться было вполне логично. Все-таки некоторые японские созвездия сами по себе вызывают гнев. И почему вас так быстро поймали? Твой спонсор ведь герцог лояльности и войны. Я задал вопрос Ли Джио, которая цеплялась за мое плечо. Тут нет воды. Герцог лояльности и войны был бесполезен без воды, пока не заполучит в свои руки меч двух драконов. Ли Хюн Сунг был оштрафован, защищая маленьких детей, ну а Ли Гильюн Кон сейчас разговаривал с Шин Йо Сунг. Ты должна беречь насекомых, не просто не убивать их. Маленькие люди не насекомые, они маленькие словно насекомые. Да, я знал, что это случится. Иногда я боялся, что Ли Гильюн станет психопатом. Он идет в направлении премьер-министра. Свяжитесь с премьер-министром. Благодаря штрафу сценария и эффекту колонии, японцы уже догоняли меня, несмотря на путь ветра. Есть человек, которого мы должны одолеть до охоты на змей, сообщил я Ли Хюн Сунгу и другим. Ты говоришь про премьер-министра? Он, тот, кто возглавляет японские отряды, и катастрофы приостановятся после его смерти. После превращения в маленького человека, пропасть силы между катастрофами и нами становилась слишком большой. Если я не поймаю премьер-министра сейчас, в дальнейшем с ним сразиться будет сложнее. Старушка 406, сидевшая у меня на руках, спросила. Молодой человек, я тяжелая? Немного. Старушка была тяжелой. В первую очередь потому, что я уже становился меньше. Понимаешь, есть только один шанс. Старушка засмеялась. Да, да. Ядром миссии была старушка 406. Возможно, что мне повезло найти премьер-министра, даже при условии, что я упустил змею. Премьер-министр был силен, но пока существовала эта бабушка, у нас будут шансы его убить. Тут из-за кустов передо мной появился человек. Мой спонсор галдит, что за суета. Мужчина носил золотую повязку назад и был похож на якудзу. Само собой, он был тем, кого я искал. Премьер-министр Ямамото. Чосанец. Премьер-министр держал в руках железную клетку с маленьким человеком внутри. Это яростно заорала Ли Джио. Внутри клетки скорее всего находилась Аскарен из первой группы японцев. Она была первой из своих соотечественников, кто отказался быть катастрофой. Как не все корейцы были хорошими людьми, так и не все японцы были плохими. Хотя и то, и другое было лишь случайным определением в зависимости от обстоятельств. «Эй, ты кто?» Спросил премьер-министр. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Информация о персонаже, имя. Ямамото Хаджими, возраст. 64 года, созвездие, спонсор. Захватчик Корейской империи, характерный признак. Колониалист, герой. Похотливый человек, герой. Боящийся Рона, редкий. Антикореец, редкий. Эксклюзивные навыки. Рукопашный бой Ур. 7. Продвинутое владение оружием Ур. 4. Японская киндаур. 8. Ментальный фокус Ур. 3. Управление толпой Ур. 4. Стигма. Колонизация Ур. 7. Духовная концентрация Ур. 5. Общая статистика. Выносливость Ур. 60. 10. Сила Ур. 60. 10. Ловкость Ур. 60. 10. Магическая сила Ур. 60. 10. Общая оценка. Это Ямамото Хаджими, который возглавляет одну из четырех основных групп в Японии. Он может использовать колонизацию для оказания мощного влияния на людей определенной нации. Если вы кореец или китаец, рекомендуется не сражаться с ним. Что тут делают колониальные рабы? Как в Южной Корее было три короля, так и тут имелся этот человек. В каждой стране были те, кто перестал понимать, какая же на данный момент эпоха. Скорость синхронизации Ямамото Хаджими возросла из-за положительного эффекта сценария «Захватчик Корейской империи». Спонсором Ямамото был Итахиро Буми, первый премьер-министр Японии. Эффект колонизации делает ваши движения медленными. Эффект колонизации ослабляет ваш разум. Стигма колонизация мощно воздействовала на нации, которых в свое время захватывали японцы. Четвертая стена компенсировала ментальное ослабление, но мои движения ощутимо замедлялись. Я попытался сопротивляться давлению, сказав: «Не пытайся притворяться великим человеком, тривиальный человечек». Видимо, захватчик Корейской империи пытался накопить истории в этом сценарии, но это не сработает. Созвездие, жаждущее независимости своего народа, смотрит на вас великий борец за независимость, обещает убить его, если ты дашь созвездию три пули. Я побежал прямо на Ямамото, убрав неразрушимую веру, я вытащил Ганпионги, убейте его. Умный Ямамото использовал своих людей в качестве мясного щита. Он делал это прекрасно, осознавая, что я стану маленьким человеком после первого же убийства. Убить самого Ямамото проблемой не было. Проблемой было то, что уменьшение будет не самой большой проблемой. Убив кого-нибудь, я потеряю эффект короля бессмертий. Само собой, я был готов отказаться от него в этом сценарии. Но не сейчас, я не мог позволить себе самому убить премьер-министра. Поэтому я не буду сражаться с ним прямо здесь. Специальная опция Ганпионги Эхо Звезд активирована. Эхо Звезд позволяет вам обратиться за помощью к созвездиям. Созвездие может отклонить ваш запрос, и количество использований Ганпионги уменьшится только при ответе на запрос. Я повернул земной диск, и созвездие на небесном диске ярко засветилось. Великие созвездия слышат ваш голос сквозь звезды. Я без колебаний назвал созвездие. Мне нужен активист независимости страны. В долгой истории вторжений на Корейский полуостров было множество людей, получивших это звание, и лишь один из них носит этот псевдоним до сих пор, а все потому, что другие созвездия Корейского полуострова назвали ее именно так. Созвездие «Активист независимости страны» ответило на ваш призыв. Спокойная и чистая энергия проникла в мой разум, после чего в голове всплыло изображение созвездия, одетая в черную траурную одежду и белую юбку. Девушка, которая была слишком молода, чтобы взойти на трон созвездия. Я открыл рот, но созвездие покачало головой, словно не было смысла благодарить. Я кивнул. Если в Японии был это, то в Южной Корее было это созвездие. Что? Кто его спонсор? Кричали растерянные японские воплощения. Однако поскольку каких-то отклонений от меня не исходило, японцы быстро пришли в себя. Стигма декларации независимости УР. Один вытесняет энергию колонизации. Они не знали, что я уже нанес удар. Стигма ненасильственная зона блокирует движение вас и людей из определенных стран. Внезапно все стоящие неподалеку японцы замерли. Мое тело, если колонизация была стигмой, работающей против корейцев, то вот ненасильственная зона влияла исключительно на японцев. После активации ни один японец в этом районе не сможет двинуться, и длиться это будет минуту. Двигаемся. Прямо сейчас, среди растерянных японцев лишь Ямамото смеялся, явно заинтересованный ситуацией. Он также был в ловушке моей стигмы. Сила этого созвездия как интересно. Мой спонсор сходит с ума. Однако, ты тоже не можешь двигаться. Как ты меня убьешь? Я улыбнулся. Я не собираюсь тебя убивать. И это было логично. Человек, который убил Ямамото, был определен с самого начала. Бабушка, сейчас, сидящая на моей левой руке заключенная 406, начала двигаться. Как и магия, тело старушки начало быстро расти. Что это? Фактически, превращение в маленького человека никогда не влияло на старушку, ведь она была таковой изначально. Благодаря магии, наложенной на нее подчиненной моей матери, Чон Вучи, не паникуйте, она просто старушка. Японцы попытались вырваться из пут связующей силы, пытаясь остановить старушку, а та просто подошла к ним с улыбкой. Персонаж Ли Баксун активировала навык «Пожилой человек Ур». Семь персонажей младше Ли Баксун чувствуют к ней уважение. Дерьмо, что это? Японцы начали отступать, словно уступали место в метро. Само собой, это не было преднамеренно. Ху-ху, спасибо, что позволили мне пройти. На самом деле незачем идти на уступки. Персонаж Ли Баксун активировала навыка «Старая сила Ур». Шесть старушка то сильная. Тех, кого толкнула старушка, закричали и упали. Их руки распухли, словно были готовы лопнуть. Она стала в разы мускулистее. Ли Хюн Сунг с удивлением уставился на ее мышцы. Блокируйте. Заблокируйте ее. Премьер-министр Ямамото понял, что что-то не так, и закричал. Я сказал, бабушка, сделай это быстро. Ли Баксун кивнула. Это, конечно, благоприятная ситуация, но она уменьшится, если убьет хоть кого-то. Важно было убить цель прежде, чем она уменьшится. Появилась энергия спонсора Ли Баксун. Созвездие «Активист независимости страны» и «Харбинский снайпер» создали совместный эффект. «Харбинский снайпер» получил 100% шанс попадания. Урон пули «Харбинского снайпера» увеличился на 150%. Теперь Ли Баксун больше походила на бойца, чем на старика. Боец, посвятивший свою жизнь только одной цели. И долго вы собираетесь надеяться на старые связи? Тут уже не Корейская империя. Я пыталась ладить с молодежью, но им следует знать, когда надо уходить с дороги. Персонаж Ли Баксун активировала навык 3 выстрела УР. Один Ли Баксун изобразила пистолет пальцами. Магическая сила сформировалась на кончике ее указательного пальца. Большинство воплощений едва ли были подвержены пулям из магической силы, кроме одного человека. Премьер-министр был в шоке. Эта способность, твой спонсор, трансформация арены, то, что происходило, когда созвездия, связанные друг с другом, встречались, началось. Окружающий пейзаж исказился, и я словно услышал гул паровоза. Это была старая платформа поезда. Я впервые увидел это место, но прекрасно знал, где нахожусь. 1909, Харбин, Китай. Это было место, где умер Ито Хиробуми. Нет. «Проклятие! Остановите ее!» – испуганно закричал Ямамото. После трансформации арены синхронизация с созвездием становилась абсолютность. Специальный урон 3 выстрелов увеличился благодаря трансформации арены. Урон пуль увеличился на 2000%. Пули, созданные для убийства только одного человека, сорвались с кончика пальцев Ли Баксун. Созвездие захватчик Корейской империи просит помощи у других созвездия Японии. Созвездие захватчик Корейской империи кричит, смотря на воплощение Ли Баксун, заключенная 406 Ли Баксун. Ее спонсором был праведный Ан Чунгун, прощай, японский лорд. 3 выстрела сработали, и Ямамото, тупо уставившись на свою грудь, упал на спину. Глава 24. Вещи, которые можно изменить. 5. Ямамото был убит лишь 3 пулями. Белый дым, поднимавшийся из кончика пальца Ли Баксун, делал ее похожей на какого-то ковбоя из вестерна. Она была крайне крутой бабушкой. Катастрофа славы убита. Катастрофа под названием «Колонизатор» исчезла. Вы заработали 5000 монет. Основные участники. Ли Баксун, Ким Докча. К сожалению, я не поймал змею, но избавление от премьер-министра уже было весьма неплохим известием. Его отсутствие в дальнейшем подорвет наступление японской армии. Да и награда была неплохой. Некоторые созвездия против вашего чрезмерно националистического настроя. Хватало созвездий, жалующихся на мой сценарий, но тут уж ничего не поделаешь. Национализм на корейском полуострове приносил монеты. Если уж мне следует наживаться на происходящем, стоит наживаться по полной. Многие созвездия корейского полуострова приветствуют ваши действия. 10000 монет было получено, и правда, были созвездия, которые не забыли старые времена. Растерянные японские воплощения бежали к Ямамото, но было уже слишком поздно. Премьер-министр. Тем временем я побежал к Ли Баксун, которая стояла в нескольких метрах от меня. Она быстро уменьшалась. Персонаж Ли Баксун полностью отказалась от своих прав на звание катастрофой Докка и Беззвездного потока. Считают, что поведение Ли Баксун направлено против сценария. Трансформация в маленького человека началась. Ли Баксун выглядела устало, но, видимо, это было последствием использования 3 выстрелов. Стигмы определенных созвездий могли нанести серьезный физический и психический урон тому, кто его использовал. Поэтому она была полностью измотана после использования стигмы. «Молодой человек, поднимите меня. Сначала одень надежду из моего кармана. У меня было немного одежды, которую я получил за спасение маленьких людей. Я положил бабушку в левый карман моего пальто, где Лиджио помогла ей одеться. Путь ветра УР. 8 активирован. У закладки осталось лишь 10 минут активации. Теперь мне требовалось выбраться из леса за эти 10 минут. Премьер-министр мертв. Остановите их». Японцы были не особо довольны. «Вы получили 2 сценарный штраф. Убейте маленького человека за 5 минут. Иначе звездный поток решит, что вы не собираетесь работать с катастрофой». «Черт, даже не 10 минут, а 5. У меня было слишком мало времени. Возьми меня с собой», — закричала японка из клетки, которую Ямамото уронил при смерти. «Пожалуйста, пожалуйста, Аскарен». Я не колебался. «Я заберу ее, чего бы это ни стоило». Я прыгнул вперед, вкладывая мощь порыва ветра в руку, ломая клетку. «Спасибо, реально». Я пропустил любезности и напряг мышцы обеих ног. «Держись крепче». Я использовал всю свою магическую силу. Ветер буквально проложил мне самую быструю дорогу. Сила ветра вокруг моих ног делала мои движения точными, при этом поддерживая оптимальную скорость. Колонизация исчезла, отчего мне стало бежать легче, чем раньше. Но мои показатели были уменьшены вдвое, поэтому скорость была неудовлетворительной. И все-таки я мог реализовать всю скорость даже с 30 уровнем ловкости. Путь ветра был поистине великим навыком. «Ты и правда быстр. Скорость словно у Карасу из Японии», — сказала Аскарен. «Скорее всего, она имела в виду Тингу Карасу. Я буду быстрее, если у меня будет больше силы. Ты знаешь карасу, классический монстр из Японии. Благодаря пути ветра я мог быть быстрее тингу карасу, но сейчас не время для таких размышлений. К тому же я не мог сказать, что путь ветра был моим навыком. Закладка имела ограничение по времени. Убейте его. В любом случае мы просто уменьшимся. Мы позаботимся о уменьшившихся, так что убейте его. Японцы больше не колебались. Отомстить за премьер-министра. Несколько мечей чуть не задели мое плечо. Это было опасно, но вскоре местность начала меняться. Окружающие деревья стали сгибаться, образуя лесные тропинки. Форма леса менялась. Я думал, что это магия, но Аскарен сказала: «Это ночь, будь осторожен». Я запоздало вспомнил об этом в путях выживания. Лес мирной земли ночами менялся. Это был своего рода лабиринт, так как сам лес становится этаким желудком гигантского монстра. Отовсюду текли липкие пищеварительные соки. Причиной, по которой маленькие люди мирной земли не заходили в лес, было то, что ночью из него уже нельзя было вернуться. «Поймайте его!» «А-а-а-а!» Лес начал меняться, и преследовавшие меня японцы будто бы начали теряться. Конечно, большие катастрофы не могут быть переварены лесом, но времени на это хватало с лихвой. Атакуйте маленьких людей в течение 3 минут, я прикладывал все усилия, но подобный лабиринту ночной лес был весьма проблемным препятствием. Не было особого способа сбежать из ночного леса в путях выживания. Разве что, сюда. Вот, что было написано в путях выживания. Первым человеком, которого нужно заполучить на мирной земле, является Аскарен. Я следовал ее указаниям. Беги направо к тому дереву. Японская леди, ты знаешь путь? Ли Баксун обратилась к ней на беглом японском, и Аскарен ей нерешительно ответила. Я хорошо знаю этот лес. Ху-ху, актуальный навык, да. Я знал, что Аскарен лжет. Она ориентировалась тут не благодаря навыку поиска пути. Можно сказать, что в плане мирной земли она была экспертом не меньше, чем я в путях выживания. Наверное, поэтому японцы ее и спасли. Я нес Аскарен, на полную используя путь ветра. Я бежал быстро, но ограничение по времени было быстрее. Атакуйте маленького человека в течение 1 минуты немного, еще капельку. Поймайте его. Мы должны поймать его. Количество преследователей резко уменьшилось, поскольку дорога несколько изгибалась. Почти пришли. Наконец я добрался до выхода из лесной зоны. Вы не атаковали маленьких людей в положенный срок, доктор Беззвездного потока считают, что ваше поведение направлено против сценария. Вы получили третий сценарный штраф. Трансформация в маленького человека началась. Проклятие. Отойдите от меня. Члены группы заметили что-то в моем крике и перестали за меня держаться. Мое тело словно пропустили через соковыжималку. Сила покинула меня, а в ушах словно загремел гром. Я вновь моргнул и уставился на столь близкую ко мне землю. Так чувствовали себя маленькие люди. К счастью, пальто сжалось вместе со мной. Я не потерял ни одного предмета, так как поместил их в подпространство, неразрушимую веру в том числе. Осталось найти их там. А Джосси, ты в порядке? Я кивнул членам группы и обратился к следящей за мной издалека Аскарен. Аскарен Си, я что, представлялась? Другие японцы упоминали твое имя. Я хотел бы попросить тебя отвезти членов моей группы в замок Вероники. Глаза Аски расширились после моих слов. Она задавалась вопросом, откуда я знаю название территории мирной земли. Нет времени объяснять. Пожалуйста, я остановлю их здесь. Я понимаю. Был слышен звук дыхания бегущих вдалеке японцев. Трое из них сумели все-таки проследовать за нами. Они были разного роста, но выглядели словно монстры. Проклятый чесанец. Будь тут всего один, и группа могла бы победить их, объединив силы. Но вот троих. Не было никакой уверенности, что мы сможем победить их, даже если выложимся на полную. Мы не можем оставить тебя одного, сказал Ли Хюн Сунг. Можете уходить, так как только так вы спасетесь. У меня есть способ сбежать самому. Японцы, кое-как пробравшиеся через лес-лабиринт, плюнули на землю и жестоко улыбнулись нам. Я растопчу их словно жуков. Я смотрел на то, как они подходят, и крикнул: «Гильюнг!» Ли Гильюнг понимающе кивнул. К ним полетели мелкие насекомые. Я встречусь с вами позже. Насекомые подняли членов группы на спину, по одному или двое. Благодаря скорости насекомых я мог обеспечить больше расстояния, пока выигрываю им время. Минуту. А Джосси! Закричала Шин Йо Сунг, когда на меня уже летел меч самурая. Лезвие вонзилось в землю рядом со мной. Волна магической силы рефлекторно заставила меня откатиться. Будь я обычным человеком, и происходящее не было бы страшным, но теперь даже обычное лезвие меча было для меня опасно. Оно может просто разрубить меня на две части. Умри. Я планировал поймать премьер-министра Сли Баксун, но сейчас у меня не было конкретного плана. Я мог как-нибудь выиграть время и снова рвануть в лес или... Я убью его. Разберитесь с остальными. Двое из трех японцев кивнули и последовали за летящими на насекомых. Я не мог это допустить. Стигма ненасильственная зона Урадин активирована. Японцы остановились. Проклятие, опять. Застывшие японцы смотрели на меня с раздражением. Моя магическая сила значительно уменьшилась в результате превращения в маленького человека, и это потребовало от меня значительного вклада магических сил для остановки этой троицы. У меня болела голова, а из носа текла кровь. Созвездие «Активист независимости страны» благословило вас наряду с сообщением. Требуемая для применения стигмы магическая сила стала меньше, отчего мне стало легче. Я услышал в своей голове голос созвездия. «Дитя, это единственный раз, когда я отвечу на зов. Спасибо тебе, мученица. Истории записывают, дабы ошибки не повторялись. Убедись, что не повторишь прошлое ради своего успеха». Созвездие, кажется, заметило, что я использовал ее для чрезмерного контроля. Я использовал ненасильственную зону для насилия, и созвездие разозлилось. Я едва успел кивнуть и нервно огляделся. До конца ненасильственной зоны осталось 30 секунд. Стоит ненасильственной зоне закончится, и мне придется бежать со всех ног в лес. Мечи были заполнены пугающим количеством магической силы, и явно были готовы разрубить меня. Я, конечно, мог выжить, но ранение при малейшей ошибке будет серьезным. 15 секунд, 14 секунд, 13 секунд. Затем в моей голове раздалось сомнительное сообщение. Созвездие мастер обороны сочувствует вашему положению, а? Стоило мне услышать название знакомого созвездия, как раздался странный звук, после которого застрекотали выстрелы. Персонаж Гонпилду активировал вооруженную крепость Ур. 1. Ду-ду-ду-ду-ду. Глава 24. Вещи, которые можно изменить. 6. Я был немного удивлен, увидев это. Вооруженная крепость, не зона. Стигма Гонпилду прошла уровень 10 и эволюционировала. Вы вторглись в частную собственность. Это тоже удивляло. Такое сообщение в такой момент. Ай, больно. Что это? Японцы мучительно закричали, получив одновременно попадание из сотни турелей. Удары-то были не особо мощными, но, когда их сотни, все становится катастрофическим. А из-за вынужденного фиксирования на месте урон был еще больше. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Кровь текла из их тел после попадания пуль. Глаза. Мои глаза. Что? Что это? Пули летели без остановки. Японцы кричали и падали после попаданий. Полное наступление. Вскоре подошла армия маленьких людей, скрывающихся у входа в лес. Первоначально это было безнадежной затеей, но ситуация изменилась из-за нынешнего состояния японцев. Маленькие лезвия вонзались в дыры от пуль, японцы же кричали от боли. После чего раздался серьезный голос. «Не вторгайтесь на частную территорию. Это моя земля». Что и ожидалось от мастера вооруженной крепости. Он нашел себе частную собственность. Стоило только попасть в этот мир. Раненый японец встал и закричал. «Отступаем. Возвращаемся». Это было здорово. Башни Гонапилду были достаточно сильны, чтобы отогнать три катастрофы, даже при явном различии размеров. Я обернулся и увидел небольшую крепость, возвышающуюся над землей. Трудно было назвать ее настоящей крепостью, но я мог понять, почему его звали мастером вооруженной крепости. Мы выиграли, мы победили катастрофу. Радостные маленькие люди собрались вокруг и кричали о победе. На вершине крепости стояли два человека. Одним из них был Гонпилду, другой же. И почему это твоя земля? Тут вроде нет понятия частной собственности. Маленькая девочка не знает, о чем говорит. ХРММ, разве ты не должен проявить больше вежливости к богине? Этот голос. Маленькие люди вновь закричали. Богиня Ним, ура, ура, богиня. Женщина на вершине крепости заметила меня и спрыгнула вниз. Ее короткое платье развивалось на ветру, после чего раздался звук легкой посадки. У нее был характерный гордый взгляд. Она действительно не изменилась. Маленькие люди отходили с ее пути, словно волны перед Моисеем. Я улыбнулся и сказал, «Разве ты не стала тут весьма успешной?» Хан Саюнг подошла и подняла мой подбородок пальцами. «Давненько не виделись, Ким Дакча. Ты все еще такой же уродливый». Я встретился с Хан Саюнг, богиней мирной земли. Мы направились к замку, пока я слушал слова Хан Саюнг. Я шла по улице, но тут меня сбил автобус, полный выживших. Затем, я очнулась здесь. Разве в этом есть смысл? А что насчет Гона Пилду? Упал в реку Хан и очнулся здесь. Мне само собой не верилось. Что за фантастические истории? Забыл, где мы сейчас находимся? Такой уж разговор. Вообще, хоть это и казалось абсурдом, но подобное происходило в путях выживания. Хватало вернувшихся, которые отправлялись в другой мир, после падения в реку или сбитые автобусом. Но пережить такое во время сценария, что за хрень творят эти придурки Даккэби? Я спросил, так почему ты богиня, ты заставляешь их так себя называть? Хан Саюнг покачала головой и проворчала, «ФФ, относись ко мне достойно, ведь я спасла тебя». «Что? Я бы не отказался от пояснений. Забыл, кто я? А, у тебя и мозги уменьшились вместе с размером? Если подумать, это был глупый вопрос». Хан Саюнг была единственным оставшимся в Сеульском куполе пророком. К тому же один день на Земле равнялся трем на мирной Земле. Мы разлучились на неделю, поэтому Хан Саюнг тут провела 3 недели. Она знала будущее и имела запас в 3 недели. Тут уж не мудрено было стать богиней, нет, в этом все еще нет смысла. Почему богиня, а не королева? Вы двое неплохо знакомы. Я оглянулся и увидел, что Гон Пилду буравит нас недовольным взглядом. Я, немного поколебавшись, сказал, мне не хотелось это делать, но все же я должен. Гон Пилду, что? Мне жаль, что ты несешь. Прости, что не позаботился о тебе. А кто тебя просил об этом? Мне очень жаль. Благодарю, что спас меня. Я правда чувствовал себя виноватым, поэтому использовал уважительное обращение. К сожалению, я был слишком занят 5-м сценарием и позабыл позаботиться о Гоне Пилду. Но он спас меня, стоило мне попасть в опасность. Было слишком неловко называть себя покровителем мастера обороны. Созвездие мастер обороны издевается над вашими извинениями, ПФФ. Они, казалось, хорошо подходили друг к другу. Вы спонсировали мастеру обороны 5000 монет созвездия. Мастер обороны неохотно кивает. Гон Пилду на мгновение посмотрел на меня, после чего отвернулся, не подведи в следующий раз. Было смешно видеть столь полного гордыни человека. В любом случае я был рад, что они оба живы, даже при условии, что стали маленькими людьми. А, стоп, они стали маленькими людьми? Я мимоходом обвел эту парочку взглядом. Это напомнило мне о банальном вопросе, а почему они перестали быть катастрофами? Вроде бы они не из тех, кто будет так поступать. Я тут, чтобы поблагодарить. Я оглянулся и увидел, что Ли Хюн Сунг и другие приближаются. Они гнали насекомых к Веронике, встретившись по дороге с группой Гона Пилду. Незачем. Я просто сделала то, что должна. Хан Саюнг слегка улыбнулась и помахала руками. Теперь я знал, как выглядит дьявол, носящий маску. Ли Джио посмотрела на Хан Саюнг и спросила, «Кстати, а кто ты вообще такая?» Это напомнило мне то, что они впервые увидели реальную внешность Хан Саюнг, а не ее аватару. Другими словами, члены группы понятия не имели, что она была первым апостолом. Хан Саюнг посмотрела на меня, вынуждая ответить, это. Ли Джио явно бы не остановилась, узнав она правду. Уж слишком сильно она пострадала во время нападения на Чунгмура. Все в группе перевернется с ног на голову, если будет раскрыта личность Хан Саюнг, а там уже и кровавая битва. В конце концов я решил закрыть глаза и забить на совесть. Она просто моя подруга. Я не был уверен, что смогу использовать слово «друг», но это не имело значения. У меня все равно не было друзей. В этот момент я не видел лицо Хан Саюнг. «Простите, но могу я спросить кое о чем?» Аскарен разрушила неловкую атмосферу. Хан Саюнг перевела взгляд с меня на японку. Ли Джио поступила так же. «А кто тогда эта японка? Тоже твой друг?» Она звучала несколько саркастично. «Чертово отродье! Аскарен, она японское воплощение. Она не подруга, а пленница, которую я спас. И почему ты ее спас? Она японка. У нас тут не бой Японии против Южной Кореи. Маленькие люди против катастроф». Ли Джио казалась недовольной, но возразить не могла. Хан Саюнг прошептала мне, «И что это? Она была в оригинальном произведении, ты не знаешь?» Она, вероятно, читала до 4-й регрессии, но не знала Аскурен. Ох, тогда Аскурен не была активна. Аскурен посмотрела на Хан Саюнг немного нервным взглядом, после чего вновь сказала, «Простите, у меня вопрос». «А, да, спрашивай. Как вы уже успели получить одобрение мирной земли?» «Именно так, разумеется, Аскурен было интересно». Хан Саюнг задумалась. «Ким Дакча, что она спрашивает?» «Она спрашивает, как ты стала богиней?» Ах, это, другие запоздало поняли вопросы с любопытством уставились на Хан Са-юнг. Я тоже задавался этим вопросом, да что черт возьми произошло, неважно, как бы быстро она ни росла, она просто не могла стать богиней королевства. Вот теперь говорю, мы попали на север, там с Аджосси мы попали под атаку в Веронике. Это был рейд, некоторые из первых японских групп напали на Веронику, и, а один из японцев посмотрел на нас и что-то сказал. Меня это выбесило, и я убила его. Я на мгновение потерял дар речи. Я примерно понял, что произошло. Королевство Вероника погибало из-за катастроф. И тут упали два человека и убили все катастрофы. С точки зрения маленьких людей, Хан Са-юнг и Гон Пилду были словно боги. Ну я бы не убила его, если бы знала, что уменьшусь. Ты что, сценарий не читала? Я долго шла по улице и тут меня переехали. Думаешь, я знала, что для меня начнется шестой сценарий? Так вот почему японцы увидели нас и напали. Все из-за этой парочки. Из-за вас мы. А, ну я вижу. За равнинами можно было увидеть замок этого покинутого мира. Он был разрушен. Следы катастрофы можно было увидеть на его разрушенных стенах. Люди рыдали, жалея о разрушенном королевстве. Богиня Ним. Богиня вернулась. Маленькие люди, ставшие ничем под непреодолимой силой катастрофы. К нам вышла потрепанная толпа, дабы поприветствовать. Хан Са-юнг горько улыбнулась. Это уже произошло, чертова мирная земля. Я выслушал ее слова и, наконец, понял. Мне повезло, но в следующей битве все закончится. Борьба с катастрофами только началась, и нам придется сражаться в заранее проигранной битве. Я посмотрел на подходящих людей. Люди этого мира напоминали мне старую землю. Там не было мастеров меча, монстров 9 кругов, и даже использование системы было ограниченным. Люди так называемого подлинного фэнтези не могли остановить захватчиков, как бы ни старались. И я знал, чьей работе принадлежал этот мир. Аскарен, красивая женщина вздрогнула и посмотрела на меня. Ключом к этому сценарию была эта девушка. Хоть она не читала пути выживания, но знала этот мир лучше, чем я. Присоединяйся к группе Южной Кореи. Нам нужна твоя помощь. Глава 25. Те, кто столкнулся с Богом. 1. Прибыв в Веронику, моя группа отдыхала весь день. На следующее утро я встал первым и у входа в замок рассказал о своих планах. Ли Хюн Сунг спросил: «Ты ведь займешь этим не один, так?» «Да, не один. Со мной пойдут эти двое». Я указал на Хан Са-юнг и Аскурен. «А что мы будем делать, пока Аджосси не будет?» Поинтересовалась Ли Джио. «Ты и Хюн Сунг Си будете отвечать за охрану стен Вероники. Вы ведь проверили обновленный сценарий? Стоит ли защищать замок Вероника до конца сценария?» «Да, это твоя миссия, но, надо, я понимаю». Я посмотрел на Ли Хюн Сунга. «Здесь остается Гон Пилду, но ему одному все-таки будет трудновато остановить катастрофу. Прости, что скидываю это на вас, но, не волнуйся, защита базы – моя специальность». Я был рад его уверенному заявлению, но при этом знал, что все не так просто. Может, это и легко звучит, но пережить этот сценарий было сложнее, чем идти со мной. Если придет змея, не сражайтесь с ней лоб в лоб. Бросьте замок, если это будет нужно. Обещаешь, что так поступишь? Обещаю. Их миссия была в защите замка до моего возвращения. После я скомандовал Ли Гильюнгу и Шин Йо Сунг. Соберите как можно больше насекомых и монстров. Ваша миссия – выиграть время. Ли Гильюнг и Шин Йо Сунг кивнули. Если отправитесь в северный лес, встретите много уникальных монстров. Укротите их. Да, Хён, я поняла, Аджосси. Большое количество монстров компенсирует разрыв сил с катастрофами. При этом дети разовьют свои навыки. Вскоре мы покинули замок. Хан Са-юнг посмотрела на смотрящих за нами издалека людей и спросила: «Так куда мы идем?» «Восточная скалистая территория. Японцы уже заняли эту территорию», — испуганно сказала Аскарен. «Я знаю». Я уставился на Аскурен. У нее были мягкие и вьющиеся серебряные волосы. Ясное лицо с резкими очертаниями, словно его рисовал карикатурист. Лицо воина, а не просто красотки. Я сказал ей: «Поэтому я беру с собой тебя. Ты мне доверяешь?» «Нет, я просто хочу получить достойное вознаграждение за спасение жизни». «Ясно». Было проще сказать подобное, чем пытаться купить ее добротой. Да и вообще, Аскарен выглядела обеспокоенной. Возможно, когда ее проблемы кончатся, она все же расскажет мне всю информацию. Мы шли по равнине к области, заполненной скалами. Путь у нас занял бы примерно 2 дня, и то, если бы мы двигались быстро. «Так каков план?» — спросила Хан Са-юнг. «В отличие от нас, У японцев есть свой абсолютный трон. Другими словами, в первой группе есть командующий всеми правитель. Хан Саюнг задумалась над моими словами. «Хочешь захватить короля?» Хан Саюнг схватывала все на лету. Я кивнул. «Ну что же, в твоей идее есть смысл. Если умрет владелец абсолютного трона, это повлияет на всю группу». Пробормотала Хан Саюнг. «Разумеется, это не остановит их всех, но это хотя бы поможет нам продержаться до конца сценария. Хэймэм, так ты с самого начала нацеливался на босса? Мне нравятся твои амбиции. Вы знаете, кто сейчас король Японии?» Поинтересовалась Аскарен. «Восьмиглавый суверен? Восьмиглавый суверен. Сокращенно, змея. Как ты?» Аскарен была поражена и явно дрожала. Это было логично. Она была частью первой группы и знала, что из себя представляет восьмиглавый суверен. Для справки, это был не псевдоним японского короля, а псевдоним его спонсора. Король не имел псевдонима, так как в нем не было смысла. «Наверное, ты слышал его псевдоним, но он не так прост, как ты думаешь. Я знаю о нем. Он Ямато но Орати». Небо потемнело, загремел гром. «Возможно, этот парень слышал, что я говорю. Это была мощная сила, принадлежащая созвездию. Орати, разве это не имя мифического монстра из Японии? Ага, а теперь он японский король. Так почему его зовут по псевдониму спонсора? У него нет своего, а в этом нет смысла. Это воплощение больше не является вменяемым». Во время шести сценариев он заключил нелепейший контракт с восьмиглавым сувереном, и тот украл его душу. Аскарен так и шла с открытым ртом. Она была удивлена тем, что воплощение другой страны знало о обстоятельствах больше, чем она. Так он будет находиться на каменистой территории? Да. Однако мы не можем поймать его прямо сейчас. Требуется подготовиться. Мы собираемся встретиться кое с кем в скалистом районе. Кое с кем? Ты про Юджон Хьюка. Он лучше, чем Юджан Хьюк, представляешь? А это вообще возможно? Конечно же. Кто? Сильный житель мирной земли. Хан Саюнг нахмурилась. Житель мирной земли? Ты сейчас шутишь? Это было логично. О таком нельзя было прочитать в первой сотне глав. Разве ты не знаешь, что местные слабы словно дети? Воскликнула Хан Саюнг, не давая мне ответить. Она всегда выглядела крайне возбужденной, когда злилась. Здесь и третьесортного мечника не найдешь, чего говорить о мастере меча. Единственное, что могут местные из магии, зажечь плиту. Я знаю, это не фантастический роман первого поколения. Словно кто-то специально собрал тут слабаков. Я просто не понимаю, почему Даккайби выбрал сцены этот мир. Этакая альтернативная идея по раздаче монет, и я мог понять ее расстройство. Хан Саюнг хоть и была плагиатором, но при этом оставалась популярным писателем фэнтези. Расслабься, этот мир создал не Даккайби. Что? Я посмотрел себе за спину. Там стояла женщина, которая смотрела себе под ноги с красным лицом, словно писатель-новичок перед опытными писателями. Аска немного помедлила, после чего поклонилась со словами: «Простите». Хан Саюнг, кажется, что-то поняла. «Секунду, только не говори мне что». Аскарен медленно кивнула. «Мирная земля – это мое творение. Возможно, ей не стоило этого раскрывать». Поначалу Хан Саюнг была так ошарашена, что не могла поверить в то, что это правда. Через 5 минут она пробормотала: «Ну, мой же роман стал реальностью». Еще через 5 минут она стала отчитывать Аскурен. «Почему ты это сделала?» «А, почему? Ответь мне, писательница. Почему ты создала такой мир?» Аскурен уже почти рыдала. «В Японии полно мейнстримных миров. Поэтому...» «А, так ты решила сделать что-то противоположное мейнстримным мирам?» «Я думала, что как писатель, не должна создавать свою работу как нечто массового производства». «Массового производства? Наверное, ей не стоило это говорить. Твоя работа и на подобный ширпотреб не тянет», заявила Хан Саюнг. «А?» Хан Саюнг уставилась на Аскурен, будто бы на что-то крайне нелепое, а потом сказала мне: «Эй, Ким Дакча, ты слышал? Я провела несколько дней в Веронике, и в этом мире граф только и может, что жаловаться на герцога. К тому же все рыцари словно паразиты и могут только смеяться». «Погоди минуту», вмешалась Аскарен. «Заткнись, мы попали сюда из-за тебя. Я сделала это, но не тянула вас сюда. Ну ты только посмотри на нее, Даккайби забрал твой мирок и сделал из него реальность. Твоя манга, наверное, провалилась с треском. Давайте вытащим все провалившиеся манги, сделаем из них миры, а потом уничтожим». «Ты, наверное, молилась, думая о подобном, а потом получила сообщение наподобие «я исполню твое желание». Так ведь? Я впервые услышал подобное заявление. Она и правда была писательницей. Нет, это невозможно. Так что произошло? После этих слов мне стало весьма любопытно. В путях выживания не было информации о том, как мирная земля Аскерен стала сценарием. Возможно, так я получу подсказку об авторе путей выживания. Это Хан Саюнг резко вытащила меч, а Аскерен сделала шаг назад. Я прервал их. Мне правда было бы любопытно об этом послушать, но, к сожалению, у нас нет на подобное времени. А, бежим. Буквально через мгновение в место, где мы находились, вонзился меч. Аскерен бежала с бледным лицом, полным отчаяния. «Черт, когда они успели к нам прицепиться?» — спросила Хан Саюнг. «Они хороши в скрытности. Сколько их там?» «Четверо. Они не недооценивали нас и пытались убить. У нас не было шанса с ними справиться». Аскерен тяжело дышала, но все же сказала. «Кажется, это эскадрилья воздушных теней. Они подчиняются восьмиголовому суверену. У этих парней странное название. Они уж слишком не вовремя начали нас преследовать. Пожалуй, упоминать имя Арати было ошибкой. Стоило нам достичь скал, и набор доступных действий стал в разы богаче. А все благодаря руководству Аскерен. Еще раз, создающий миры человек отличался от других. Тем не менее, наши возможности ограничивались, так как эскадрилья воздушных теней догоняли нас. Ох, не знаю. Ким Дакча, идите. Я выиграю вам время», — сказала Хан Саюнг, будто-то бы решившись. «Ты уверена? Забыл? Я мастер умирания. Тогда я на тебя надеюсь». Я схватил Аскурен и побежал. «Рен Си, времени больше нет. Быстро найди его. Я не понимаю, о чем ты». Вернувшийся Киргиос. «А?» — я кричал, уворачиваясь от летящего меча. «Кажется, Хан Саюнг упустила некоторых из них. Скажи мне, где Киргиос? Я, думаешь, знаю, кто это?» Я ожидал подобного. В путях выживания упоминается только то, что он находится где-то здесь, никогда не выходя напрямую. Я действительно не знаю. Я никогда не создавала такого персонажа. Нет, ты знаешь, он единственный силач мирной страны. В моей манге нет такого человека. К тому же персонажи в ней слабаки. Тут меч чуть не вонзился в нас. Я резко развернулся и остановился. Мне не хотелось бередить ее рану, но другого выхода не оставалось. Мирная земля была снята с выпуска после 11 эпизодов, и после этого ты ни одного тома не опубликовала. Как ты? Я знаю, что в сердце ты хотела создать настоящее фэнтези, но это не сработало. Так что, твоя манга это настоящее фэнтези? В клубах пыли появились два человека из эскадрильи воздушных теней. Я был в состоянии справиться с ними и сам, но после уменьшения не смог бы справиться и с одним. Кое-как отразив катану, я почувствовал, что мое запястье сломалось. Я активировал чистую энергию белой звезды и спокойно сказал: «Это было лишь однажды, но ты разозлилась, увидев реакцию читателей и нарисовала персонажа. Что ты говоришь? Он сильный персонаж, непригодный для мирной страны. Ты почувствовала вину за то, что потворствовала публике, когда создавала его. Это чувство вины разрушило мирную землю. Нет, я никогда этого не делала. Пожалуйста, возьми, наконец, на себя ответственность. Даже если лишь один читатель наблюдает за этим миром. Ах, а-а-а. Мне становилось все труднее уворачиваться от лезвий». Паникующая Аскерен просто застыла на месте. Две катаны нацелились на мой торс и ноги. «Проклятие, неужто я ошибался? Извини, мне очень жаль», — раздался голос. «Ты прав, я просто». В следующий момент воздух вокруг изменился. Я чувствовал, как мои конечности деревенеют от холода. И тут раздался другой голос. «Кто ты?» Я не оглядывался назад, но присутствие стоящего сзади ощущалось, будто бы от созвездия. Иначе бы моя четвертая стена не тряслась бы так сильно. Я вновь посмотрел на японцев и увидел, что они застыли словно статуи. Они даже сказать ничего не успели, как в них ударила чистая белая молния. Мощные катастрофы превратились в пепел от удара молнии. Стоило вызвавшим молнию облакам развеяться, как появилось небольшое существо. Мощное присутствие летающего существа ясно показывало, что это человек. Он определенно цеплял. «Я спрошу тебя еще раз, кто ты?» «Приятно познакомиться, Киргиос». Киргиос Радгрейм с мирной земли. Он был одним из сильнейших вернувшихся в путях выживания. Глава 25. Те, кто столкнулся с Богом, 2. Сильнейшими существами в звездном потоке часто считали созвездия. Они наблюдали за происходящим в мирах сверху вниз. Но, как я говорил ранее, созвездия не единственные, кто может пойти против других созвездий. Были те, кто отказался от такой судьбы и становились королями демонов или драконами, которые были сильнейшими монстрами с рождения. А что насчет людей? Могли ли люди, пошедшие по другому пути достичь уровня, на котором они могут противостоять созвездиям. Ответ на этот вопрос стоял прямо напротив меня. Интересно, вы бросили свою суть ради другой планеты? Киргиос мог увидеть мою суть, лишь мельком взглянув. Он больше смотрел на стоящую сзади меня смущенную Аскурен. «Я позволю тебе уйти благодаря твоей смелости. Забери эту женщину». Вернувшиеся, рожденные с особыми талантами, они выходили за пределы человеческих барьеров благодаря благословению звездного потока. И среди них Киргиос Радгрейм был одним из особенных. Он был весьма влиятелен среди вернувшихся, да и зарабатывал достаточно, чтобы держаться подальше от Дактыби. Он был вернувшимся, который никогда не участвовал в сценариях путей выживания. «Мне есть что тебе сказать». «Сказать?» «Навыки, преодолевшие уровень трансцендентности, проявили себя и начали на меня влиять. Это было сродним присутствию созвездия, которое с легкостью могло уничтожить смертного. Ты думаешь, что в состоянии разговаривать со мной?» Я был удивлен, что во мне было столько влаги. Мою спину будто бы пропитало потом. «Ты смеешь противостоять белому шторму?» Он был силен. Я покрылся мурашками от одной только мысли о человеке с подобной силой. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Однако у меня была стена. Неважно, насколько пугающее существо присутствует, я не пострадаю, пока нахожусь за ней. Персонаж Киргиос Радгрейм заинтересован вами. Киргиос заметил нечто странное. «Ты это пережил? Как? У тебя есть защита высших существ?» Я тут же сказал другое, переключая внимание на более важную вещь. «Киргиос, этот мир нуждается в твоей помощи». Выражение лица Киргиоса изменилось. «Поэтому ты пришел за мной?» «Именно. Маленький человек». И тут маленький человек ответил. «Созвездие маленькой планеты со слезами на глазах смотрит на Киргиоса Радгрейма. Созвездие маленькой планеты спонсирует 10 монет Киргиосу Радгрейму». Киргиос нахмурился. «Мне это не нужно». Созвездие маленькой планеты было сильно впечатлено. Несколько капель дождя упали с неба. Каждый мир будет рано или поздно разрушен. Каждая история подходит к концу. Настало время и этой планеты. В взгляде Киргиоса не было никаких эмоций, когда он смотрел вдаль. Но я знал, даже если вы стали нечувствительны ко всему на свете, вас все равно в действительность вырвут границы твоей истории. И почему же ты вернулся сюда? Ты давно покинул мирную землю. Что-то звало меня. Я смотрел на Аскурен, та смотрела на Киргиоса. Я примерно знал, что он чувствует. Не обманывай себя. Разве ты не вернулся сюда защитить свой дом? Здесь нет хороших воспоминаний. Это место. Место, где ты родился. Слабое. Киргиоса впервые задрожал. Потому что мать дала тебе проклятое тело. Ты хорошо меня знаешь. Воплощение сценариев. Тогда я скажу прямо. Исчезни. Третий раз я повторять не буду. Ты боишься? Что? Я спросил, боишься ли ты? Это твой мир и созвездия разрушают его. Ты боишься змей? В этот момент страшное давление начало влиять на мое тело, отчего у меня чуть не выскочили глаза из орбит. Если ты хочешь умереть, я убью тебя. Я задыхался, но не останавливался. Не обманывай себя на тему причины прихода сюда. Созвездие узник Золотого Обруча недоволен поведением Киргиоса Радгрейма. Созвездие демоноподобный огненный судья критикует правосудие Киргиоса Радгрейма. Созвездие писарь небес жестко критикует вмешательство Киргиоса Радгрейма. В сценарии косвенные сообщения появлялись одно за другим, и аура Киргиоса ослабла. За тобой следят странные существа. Король обезьян и архангел, это странно. Слишком уж они гордые. Я сплюнул кровью и вновь заговорил. Сфокусируйся на моих словах. Ты явился сюда посмотреть на конец этой планеты. Я не могу ей помочь. Синие искры начали виться вокруг его тела. Вероятностный шторм. Он был вызван убийством двоих из эскадрильи воздушных теней. Он не был вызван сценарием, а значит ограничен вероятностью, даже не будучи созвездием. Киргиос схватил одну из искр и сказал. Если я буду действовать, планета погибнет только быстрее. Я понимал, что он имеет в виду. Вероятность была этаким масштабируемым понятием для созвездий. Если одна сторона изменит ход действительности, не считаясь с ней, она за счет законов звездного потока принудительно сбалансирует ситуацию. Если я вмешаюсь в сценарий, другие созвездия также могут начать действовать. Поэтому все, что я могу сделать, смотреть на разрушение моего дома. Я вспомнил, именно так выглядел настоящий Киргиос Радгрейм, которого я знал по роману. Он покинул свой дом, преодолел бесчисленные испытания и вернулся, но не смог спасти свой дом даже с подобной силой. Это был белый шторм, Киргиос Радгрейм. Тебе не нужно действовать самому. Я пришел сюда не только за тем, чтобы с ним повидаться. Разве тебе не нужен ученик, который выучит сверхсекретную технику твоей белой чистейшей энергии?» Спокойный Киргиос был изрядно шокирован моими словами. «Пожалуйста, прими меня как ученика. Я буду твоими руками на мирной земле». Но шок долго не продлился. «Я не принимаю посторонних в качестве учеников. К тому же тебе не хватает специфической силы». Это было немного унизительно. А Ю Джон Хюку он бы тоже отказался, и я не подойду даже при условии, что могу так. Я подобрал лежащую неподалеку ветку. Моя магическая сила была переработана в чистую энергию белой звезды, им она вспыхнула на конце ветки. Мне не хватало силы, но этого было достаточно для того, чтобы показать свои возможности. Киргиос был изрядно удивлен. Во втором сценарии первым же, что я купил, был этот навык, чистая энергия белой звезды. Я повторюсь, и на Мирицким Дакча просит мастера школы белого шторма принять меня. Киргиос ответил через несколько часов. Он выпустил белую энергию и сказал человеческим голосом: «Школа белого шторма была уничтожена после моего ухода. Я не знаю, существует ли она до сих пор. 2 часа, и только ради этого. Сильные люди звездного потока жили в уникальном часовом поясе, дабы сохранить самих себя на протяжении долгих лет. Хорошо, я беру тебя в качестве ученика». Киргиос не спрашивал меня, откуда я знаю, как пользоваться чистой энергией белой звезды и откуда мне известна его секретная техника. Затем началось обучение. Киргиос Радгдрейм был вернувшимся из Муримского мира. Несмотря на врожденные ограничения маленьких людей, он освоил несколько боевых искусств и преуспел в преодолении пределов своей расы без помощи системы. Есть множество легенд о том, как он занял позицию лидера в Первом Муриме. Он убивал врагов, что были выше его, отрезал пенис-пьянчуги, что высмеивал его рост, а еще у него была связь со знаменитым созвездием Змеей. «Твой смартфон тоже уменьшился». Я услышал голос Хан Саюнка и выключил смартфон. Я положил его в пальто, поэтому он стал таким. «Черт, ты собираешь себе все самое лучшее». Хан Саюнг смогла благополучно уйти от эскадрильи воздушных теней и присоединилась к нам. Вероятно, они были обмануты трупом, как и я. Она пробормотала: «Я никогда не думала, что Киргиос, сильнейший человек Первого Мурима, был из мирной земли. Сильнейшего нельзя затмить, а он пока лишь близок к сильнейшему. Откуда ты знаешь его имя?» «Имя появилось в первой части романа. Я впервые его вижу. Я тоже вижу его впервые. В любом случае, подожди возле Рен. Я учился у Киргиоза на скалистой территории. Моей целью было выучить секретную технику Киргиоза за 2 недели и вернуться в Веронику. Если все будет продвигаться согласно оригинальной истории, именно тогда 8-главый суверен двинется в атаку, дабы разрушить все 4 королевства. Разумеется, это было не так просто. В первый же день Киргиос дал мне простое занятие. Повтори это 1 000 000 раз. 1 000 000 раз? Да, 1 000 000. Ты ведь видел то, что я показал тебе? Так, я отлично это видел. Киргиос встал передо мной, с выставленными руками с мечом. Это была основная ударная поза. Почему это? Каждый ученик начинает здесь. Это самая первая, маленькая точка пути. В этой точке начинается вся вселенная. Ясно. Я не знал, что он имеет в виду. Ты родился большим и не понимаешь, что значит быть маленьким. После его слов я кое-что вспомнил. Согласно путям выживания, Киргиос ощутимо комплексовал на тему роста. Люди тоже не очень большие, сказал я ему. Да, я именно об этом. В конце концов, все мы – пылинки с точки зрения Вселенной. Вот почему звать маленьких людей маленькими неправильно. Все мы просто пыль. Он будто бы пытался рационализировать свой маленький рост. Но разве большая пыль не отличается от маленькой? Важным является размер Вселенной, а не пылинки. Даже если ты лишь пылинка, степень твоего существования варьируется именно от величины Вселенной. Нет, чем меньше пылинка, тем ближе она к происхождению Вселенной. Это облегчает понимание сути. Я думал, что это звучит хорошо. А, ты понимаешь? Но какое это имеет отношение к нанесению ударов? Киргиос посмотрел на меня с презрением и сказал: «Вот почему люди не должны рождаться большими. Трудись над тем, чтобы нанести удар». Затем Киргиос исчез. Он словно разочаровался во мне, и это было логично. Путь ветра обозначил мой недостаточный талант. Мне может понадобиться лет 20 вместо 2 недель на изучение этой техники. Прошло 4 дня. Делай это прямо. Разве ты не пытаешься сделать все правильно? Прошло 5 дней. Вот почему те, кто родился с большими телами, Прошла неделя. Ненависть Киргиоза к большим людям не утихала. Ты когда-нибудь чувствовал себя насекомым? Тараканы, наверное, и то учатся лучше, чем ты. Если такой таракан реально существует, пусть уж лучше он будет моим учителем. Хочешь умереть? Наконец, наступил конец второй недели. Я устал от постоянных ударов и упал. Ты. Я так и не изучил навык. Киргиоз был глубоко разочарован в моем таланте и вскоре исчез, словно дуновение ветерка. Стоило Киргиозу исчезнуть, как я увидел стоящих неподалеку оскуренный Хан Саюнг. Давайте убежим. Что? Ты узнал все? Похоже, ты вообще ничего не смог освоить. Я украл это. Я спокойно закрыл глаза и что-то прошептал. В следующий момент вокруг меня завихрились яростные белые молнии. Это была секретная техника Киргиоза. Электрификация. Что это? Ты ведь не мог. Я же уже сказал. Я украл это. Киргиоз Радгрейм добавлен в пятую закладку. Именно этого я и добивался с самого начала. Я вложил сильнейшего вернувшегося Киргиоза в закладки и старался понять его как можно лучше. Да и вообще, Киргиоз не хотел учить меня должным образом. Сильные люди наподобие его редко соглашаются просто так поделиться своими секретными приемами. На самом деле он хотел держать меня здесь до конца сценария, а потом начать пытать, чтобы выведать, откуда я о нем знаю. Поэтому нам следует бежать. Дерьмо, я понимаю, — проворчала Хан Саюнг. Когда мы закончили подготовку, солнце уже засветилось вдалеке. Тепло зари окружило нас. Мирная земля меняла времена года каждые две недели. В начале моей тренировки была зима, а теперь уже весна. Аскарен внезапно побледнела. Восьмиглавый суверен начал движение. Точно, он использовал абсолютный трон, чтобы собрать вместе все японские воплощения. Время пришло. Весна была временем, когда спящие существа пробуждались одно за другим. Сезон охоты на змей скоро наступит. Глава 25. Те, кто столкнулся с богом. 3. Высокие стены Вероники. Гиганты заполнили равнины под горной местностью. Когда-то они были людьми, но теперь стали катастрофами. Гонпилду ревел, обстреливая их из всех башен своего замка. Чертовы ублюдки. Это моя земля. Примерно 50 японцев бежали по равнинам. Подобный уровень силы показывал, что более половины катастроф мирной земли сейчас находится тут. Ду-ду-ду-ду. Испаритесь. Гонпилду был не особо доволен своей стрельбой. Он не знал, как умудрился попасть в такую ситуацию. Однако Лиджио считала, что последствия уничтожения зеленых зон Кимадокча все еще сказываются. Лиджио наблюдала за огромной армией катастроф, ее пальцы дрожали. Проклятие, ну почему тут нет озера? Давайте сделаем все, что сможем. Ли Хюн Сунг подошел к смотровой площадке и встал рядом с Ли Джио. Она обернулась и увидела Ли Баксун. Ее глаза засияли. Бабушка, вы можете позаимствовать силу своего спонсора? Ху-ху, ты хочешь, чтобы мой предок продолжил свою службу? Ах, и правда. А Джосси солдат, группы Хиванун не все еще нет? Ли Хюн Сунг тяжело кивнул. Новостей о следующей группе нет. Перед уходом Докча Си сказал, что они будут делать бонусный сценарий. Проклятие. Мы должны остановить их. Затем неясная тень зависла над ними в небе. Ли Джио испугалась, поняв, что это множество мелких насекомых. Айк. Их перемежали множество летающих монстров. Ли Гильюнг и Шин Йо Сунг закончили подготовку своей армии из зверей и насекомых. Ли Гильюнг сидел на напоминающем осу насекомом и махал рукой. Тем временем катастрофы добрались до замка и начали разрушать стены. «Они идут», — напряженным голосом произнес Ли Хюн Сунг. Полноценная осада началась. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду». Раздавались звуки стрельбы Гонапилду с одной стороны, с другой же звучали крики маленьких людей. «Сражайтесь за Веронику». Голоса резонировали, отражаясь от стен замка, который постепенно разрушался катастрофами. Теперь термин «катастрофа» идеально подходил для этих существ. «Был бы я таким же, реши стать катастрофой», — Ли Джио вспомнила слова Кимадокча и прикусила губу. Ответ был все еще неизвестен. Группа держалась лучше, чем казалось изначально. Тут был Гонпилду со своими пушками и Ли Хюн Сунг с сокрушением Великой Горы, и эта парочка весьма эффективно могла атаковать катастрофы. Большое количество насекомых и монстров также выигрывало немало времени. Так они могли отстоять замок. Так думала Ли Джио, пока черные тучи не закрыли глаза. Что это? Ли Джио не верила своим глазам. Король катастроф получил усиление за счет сценария. Некоторые вероятностные ограничения сняты для созвездия восьмиглавый суверен безумия. Да как нам это победить? Что-то размером с огромную крепость приближалось к ним. У него было 8 голов и хвост. А Джосси? Давай быстрее. закричала Лиджио про себя.